Мы начинаем очередной урок ТЭС 47. Страница Нун Гимель 53. Строчка 4. Ссылка буква Реш. У Ари самого. Я начну ее пораньше, начну ее с третьей строчки, после точки. В немца и находим кива ва вор га ор тох смоль, что при прохождении света тох смоль игуль аба через, или вовнутрь, лучше сказать, вовнутрь левой стороны игуля абы, Ариханпина. Эйнула аба отсмо, он не только для абы, этот свет. Вейновер шамрак дерах мавар билват. И он проходит там только как, только для прохождения. Дерах мавар, то что такое есть понятие. Просто для прохода, как перешеек. Аваль и каргараги леима, но главное свечение, суть этого свечения, оно для имы, а не для абы. Пять. Вот это буква, буква Реш и так далее. Спускаемся на строчку 25. Ссылка буквы Реш. 200. Кварнит Байер Иньянце Гейтев Лаэль. Он просто нам говорит, что уже объяснили вы этот аспект выше. Хорошо объяснили его. И он дает нам ссылку где. Хелек Бет, часть вторая. Перек Алеф, первый перек, от такой-такой, два Раматхиль, далет и два апострофа гей, будет два Раматхиль, слово, начинающееся там, с пируш. Все, объяснение. Теперь шин, 27, мы видим ссылка буквы шин, поднимаемся на строчку 6. И начинаем ее с точки, после точки пятой. В авки гэм и гулим шесть зо витох зо. Еш лагэм кавим ешарим. Он говорит нам, в ав шесть, несмотря на то, авки, это несмотря на то, что гэм и гулим, зо, витох, зо, что они и гулим один в другом. Еш лагэм, кавим, ешарим, есть у них прямые линии. Смотри, очень внимательно, это он говорит там про игулим, что при игулим, которые теперь получают, я получаю от Йошера, они тоже имеют у них тоже прямые, из них свои как бы прямые линии. Двоеточие ямин, усмоль вэмца, правая, левая и левая и средняя. Бифхинат сем ахалонот, а эйлу шибаем. О, какие это, что это за линии у них, смотри внимательно. В аспекте этих халонот, этих окон, что в них. Точка умеша, немша хаорбы, и поют сферота и гулим, что и оттуда протягивается свет в 10 сферот и гулим. Дерахкавим, ешарим мамаш, действительно, через прямые линии. А через эти отверстия, то есть через эти окна. Бахоля протим отсмам, кулам во всех их деталях. Ашер баюта сферот де каф яшар, те, которые и есть в десяти сферотах прямого декав яшар де руах мамаш. Действительно, в десяти сферотах прямого йошера руаха, ибо все игулим, они нефеш у них. Строчка 27, ссылка буквы шин. Кломар. Шагаор йоред. Миагуль элягу игуль. Бадерех амшаха байошер бакавим ешарим. Элаше эйнзе 28. Нехешав. Левхинат тикун кави мамаш. Гайордим. Миамасах. Шееш бахем. Ор азахар. Ши юхлу лешпия лахерим. Точка. Очень важно, он сейчас говорит. Важное различие между игулим и йошер. 27. Шин. Ссылка буквы шин 300. Кломар, то есть шагаор, что свет, йорет мигуль, который спускается, мигуль или гуль, от игуля, от одного игуля к другому, бадера хамшаха, байошер, путем притягивания йошером, через йошер. Боковим ешарим, в прямых линиях. Понятно, прямая линия. Сверху вниз идет свет. Эла шеэньзе. Однако, но, лучше сказать, но. Шеэньзе нехшав, но это не считается, 28. Левхина тикун кавимамаш, действительным тикуном, установлением линий. То есть, что это как будто это не считается, что это действительно свет, как бы яшар. А йорди мигамасах, который спускается от масаха. Шееш багэм оразаха, что есть, чтобы у них был свет мужской, свет захар. Шеюхлу лагашпела ахирим, чтобы они могли дать другим. Это называется ор-яшар. Ор-яшар — это тот свет, который мужской свет, идет сверху вниз, и который по линии спускается, и он может дать. Поэтому называется руах, минимально он всегда руах. Странно иногда получается, что думают, а почему же они говорят, что... Почему же говорят, что игулим, это у них есть, у них есть свет нефеш, так? А йошер, говорят, есть в нем руах. Ну и что? Что значит? Только руах есть? Да? Минимально руах. Не то, что минимально, а руах у него есть. Конечно, у него есть тоже и нефеш. Нефеш йошера. Но не значит, что у него нету нешама и так далее. Понятно? Но как бы есть у него руах в отличие. Почему говорят, что в йошер руах? Никто не говорит об этом. Никто, что, ну, говорят йошер, но не объясняют почему. В нем йошер есть руах, правильно? Руах. В сравнении... Это делают, говорят, в сравнении с игулим. Игулим нефеш, тогда в этом йошер. Ну и больше, может быть, конечно, тоже. Нешама и так далее. 29. Эла гакавим галалу шель гаигулим. Эйн бахем кох гашпаа. Мишум шехем айордим бифхинат халунот. 30. Гамаспиким рак лекабалата ор лецорах ацмам билват вело легашпия лахерим. Точка. Очень внимательно смотри здесь что он нам говорит. 29. Эла, но. Акавим галалу шеля игулим. Эти линии игулим. Эйн бахем коа гашпа. Нет в них силы отдачи. Мишум шегема йордим, так как они спускаются. Бифхинат халунот, в аспекте халунот, как халунот, как окна. Через их окна как бы проходит свет. Но я 30 гамаспиким, рак, лыкабалатаур, который чего, что это является достаточным, только лишь лекабалата ор для получения света, лецорех ацмам белва только ради собственной нужды. Я не говорю ради себя, но только для собственных нужд, для собственных нужд, для собственной потребности. Велоле гашпиала ахирим, но не для отдачи другим. Вот это он. Очень важно, что есть игулим. А поэтому, смотри внимательно, что сейчас получается. А поэтому мы видим, что большинство кто не занимается каббалой, просто живет в нашем мире, читает философию, другие вещи, тоже религию, они не получают через йошер, ибо через йошер получать надо особый настрой на отдачу, то есть вверх. А у них получается так, что это горизонтально. И когда ты с ними говоришь, тоже они говорят тоже горизонтально, все горизонтально. Любить давай друг друга, ну горизонтально. Понятно? Ну, иногда вертикально они тоже делают это. Но смысл в том, понятно, что они горизонтально. То есть у них, что значит горизонтально? Что... вертикально, конечно, что он, когда он думает, что он выше, чем другой, так он думает, что он вертикально, что он выше, чем другой, он смотрит на него вниз глазами, как будто бы он выше, и он ему что-то может дать, как будто бы может нижнему кому-то дать, но ничего не могу дать. Так вот, почему это так? Потому что они получают только свет и гули. Понятно? А игулим, они нельзя давать ничего. Все, что кажется, что это дача, это не дача. Дать это через только через кав, то учится. Кто получает кав, тот может тоже дать кав нижнему. Дать свет нижнему может только тот, кто сам получает кав. А для этого необходимо личное индивидуальная работа человека. Запомни это тоже. Вы будете знать, что и как это работает. Точка 30. Везега кляль. Кольше эньбо 31. Вхинат масах. Эньбо ора захар. Эля ора некива шигу ор анефеш. Теперь он говорит там величайший закон духовного, смотри. Везега клаль, и это в принцип. А когда говорит клаль, это принцип, это закон. Непреложный закон. Очень важно. Ки кольше эйн бовхи 31 пхинат масах. Тот, у кого нету масаха, смотри, что он говорит. Эньбо орх захар, нету в нем света мужского, нет у него мужского света. Эла ора некива, но есть только свет некива, женский свет. Шигу ора нефеш, что это свет нефеш. Это абсолютно так, абсолютно так. Если ты поведешься с религиозным, обычно религиозным человеком, любой религии не играет роли, то ты видишь действительно так, что они, у всех у них женский свет, у них нет масахов. Совершенно нет у него масаха, он не знает, как дать, он даже не знает, голова смотрит налево, направо, как флигер. Как ребеночек, который играется в машинке, в машинку, все. Взял эту машинку, эту машинку. И так и они смотрят друг как мутными глазами вверх, в стороны, все, а нечего им дать друг другу, включая их духовных наставников. Я не говорю это вовне моих занятий. Я это говорю только студентам своим. И потому только, что это им должно помочь. А совершенно никакой критики. Разве можно критиковать того, у кого чего-то нет? 33. Тав. А для тав мы идем на строчку 10 сначала. Новый от. Адам Кадмон. Нимшах. Ми эйн соф. Ад сов аацилут. Уво нихлалим коль гауламот. 11. Ве эйн лану ршут ласок во. 10. Адам кадмон. Нимшах протягивается. Ми эйн сов от эйн сов. Ад сов аацилут. Смотри внимательно. До конца Ацилута. Уфо нихлалим коля уламот. И в него включаются все миры. 11. Ве эйн лану ршут ласокбу. И нет у нас сил. Нет у нас не сил, у нас нет у нас права. Конечно же, нет сил, поэтому и нет права. Ласок бо. Заниматься им. Сейчас посмотрим, о чем он говорит, о каком Ацилуте. Ацилут называется мир Ацилута, и Ацилут называется исторжение света. То есть создание света тоже Ацилут. Там, где светит свет, там, где светит свет, высший свет. Называется Ацилут тоже. 12. Увидим. От вав. 6. Вегидей. Аак газе. Мавриях. Мин гакеца. Эль гакеца. Мин кеца гайльон. Аде кеца 13 атахтон. Бахоль халаль ацилут аналь. 12 вав. От вав. Вейней. И вот. Аак хазе этот аак адам кадмон. Мавриях. Он дословно будет бежит. Ну, значит, как дорожка бежит, знаешь. А он говорит мавриях, то есть протягивается, можно сказать. Мин гакеца эля кеца, от края до края. Мин кеца эльон, от верхнего края. Аде кеца 13 атахтон, до нижнего края. Бахоль халаля ацилут аналь, во всем пространстве ацилута. Во всем, видишь, халаль, он говорит, во всем полом пространстве Ацилута. Ганаль, как сказано выше. Точка. 13. После точки. Увазе. Увазега Адам. Нихлалин. Коля уламот. Кмоше. Ахтов, эхтов Баэзрат Ашем. Увазе Адам, и в этом человеке. Адам Кадмон. Нихлалин, включаются в него. Коля уламот, все миры. Квоше, эхтов, Баэзрат Ашем. Как я буду писать И как будет писаться, как мы будем писать без ратуши, как в Нижинах будет писать, буду писать с Божьей помощью. Такой общие такие сокращения. Кмоше эхтов, как я буду писать, б израт ашем. Два таких сокращения. 14. Аваль. Бевхинат пнемиюто ваацмуто шель адам зе эйн лану ршут ледабербо улитасек 15 клаль. И это очень-очень внимательно и очень важно, что он нам сейчас сообщает. Аваль, однако, бевхинат пнемиюто ваацмуто в аспекте его внутренней части, вацмуто и его сути, сути этого человека, шель адама зе, адама кадмона, то есть, эйн лану ршут ледабер бо, нет у нас позволения, не позволено нам говорить об этом, в этом, как он говорит, улейтасе клаль, и вообще этим заниматься. Так, понятно, внутренней частью нет. А то, что на него одевается, это другое дело. Строчка 12. В начале сразу в Вегинеи стоит тав. Тав. Иногда говорят тав, а иногда говорят тав. А в Израиле они говорят туф. Ну, мы должны говорить так, как говорит Тора, а не как народ говорит. Вегинеи тав гаак хазе. И вот. Вегинеи гаак, что я сказал? Вегинеи гаак хазе. И вот этот Адам Кадмон. 33-я строчка. Ссылка, буква тав. 400. Эйн литмо аль-Хашем Адам шемеханимка шегу хмо шеита 34 амар раби йодан гадоль кохан шельнвиим Шемедамим цура лейоцура. Шенеймар вешма коль адам бен улай вехулы. Вааль 35. Дмут Хакисе Дмут Кемаре Микомо. Точка. Тридцать три. От ссылка буквы ТАВ. Эйн литмоа аля шем адам. Нету дни, нельзя удивляться, он говорит. Не должно удивлять имя человек. Шемеханим кан, который, что его, что это называют таким, таким, что это так называют здесь. Что Адам Кадмон. Говорит, здесь нет. Шегух мошиита, что это так, как приводится, так как есть, шеита, значит, что и как есть. Кмо шеита, ита это арамейское, что есть. Что это так, как приводится, можно сказать, так как есть дословно. И он дает нам источник. Из Мидраш Раба, большого Мидраша, Брешит. И там стоит, 34. Амар Раби Йодан, Раби Йодан говорит, сказал, Гадоль кохам шель невиим. Великая сила есть у пророков. Шемидамим цура лейоцура, что они уподобляют свойства к свойству, или к свойству к ее форму, или свойству, они ее уподобляют к ее к создателю. К этому создателю этого свойства. Шенеймар, что сказано. Вешма коль Адам. И я услышал голос человека. Бен Улай. Между... А там я не знаю, откуда это изречение. Здесь Бен Улай. Между... И там что-то еще написано. Неважно. Просто он говорит о том, что вот это уподобление есть. Вааль 35 дмута кисе. И дальше он пишет еще в другом месте, еще говорит. И так далее. И теперь он дает нам другое изречение. Он не говорит откуда, но это из Ехескель, так? Езекииль. Когда он говорил, когда он описывал колесницу. Валь дымут акисе, дымут кемаре Адам микумо. И она подобие трона имеет подобие кемаре микумо, как наподобие места его, то есть место, то есть Творца, как будем сказать. Тоже человек, высший человек. Адам, Адам, Алав милемала, человек, Алав, на нем милемала свыше, аткан лешуно. До сих пор слова вот этого Мидраша. То есть он дал нам примеры о том, что говорили тоже о, как бы, о человеке, который на троне сидит, и другие вещи, которые связаны с человеком, и он очень высокое место. И вот, говорит, он такое подобие делали, сила была у пророков, чтобы уподоблять вот это, как бы, человека, Творцу, свойства их и так далее. Точка. Ветаам, гадавар, идбаэр, Пейзрат Ашем, и все, да, и точка. А 35 после последней точки. Это Амадавар Идбаэр Пейзрат Ашем. А смысл этого будет объяснен Пейзрат Ашем с Божьей помощью. Или же он не говорит, есть два сокращение Б Эзрат Ашем, можно сказать, с Божьей помощью, так, это последнее слово на странице 35. Или можно сказать Б Эцхаим, так иногда тоже говорят, в Эцхаим. Тридцать седьмая строчка, ссылка, буква Алеф. И мы там же находим ее в 12 строчке. Что там стоит, что и этот Адам Кадмон, Мавриях, Минакеца, Элакеца, он бежит, как бы, протягивается от конца, от края до края, Минкеца Альон, от верхнего края, от Кеца Атахтон, до нижнего края. Бахоль халаля Ацилут, Аналь, во всем полом пространстве Ацилута и так далее. У меня еще был вопрос здесь, помните, я задал вопрос тоже. Это является, говорит он про Ацилут, или он говорит про излучение всего этого. То, что было излучено до, говорит ли, смотрите, говорит ли он до, он же говорит про Адам Кадмона, а не про Ацилут. Чего же он говорит про Ацилут? Сейчас мы посмотрим, может быть, там выяснится. 37-я строчка, от Алеф. Пируш. Мейн сов баругу, азах боятер шеба холя уламот, а та никуда гэм цаид. Он нам, видишь, он нас никогда не оставит. Вопрос у меня возник, он тоже не оставит. Шеги габхина 38, гава вьотер. Шеба холя уламот. Смотри, что там говорит. 37, потому что странно говорить, что говорит Ари, у нас есть, может, две вещи читать. Алеф. От Алеф. Пируш. Объяснение. Ми эйн сов баругу. Откуда он протягивается, бежит? Адам Кадмон говорит. Ми эйн сов баругу. От эйн сов благословен он. Газах бойотер. Самый чистый, самый тонкий. Дословно, Шебахоля Оламот, который во всех мирах есть. Адны куда гаемцаи, до центральной точки, до средней, да, до центральной точки, понятно где-то, значит, Шеги Абхина, то есть до нашего мира, не доходя, Шеги Абхина, что это аспект 38, Гава Бьотер, Шебахоля Оламот, самая грубая, что это самый грубый аспект во всех мирах. То есть до точки нашего мира. Баофен, после точки. Шеколя гамециют шелефанейну. Ген айльоним, ген атахтоним. Кулам гем 39 анафав шеништал шалу мимену. Венатлин алав. Умальбишен ото. Точка. 38 после точки. Баофен таким образом. Шеколя мицуют шелефанейну, что все, вся реальность, что перед нами. Ген айльюним, как высшие. Ген атахтоним, а так и нижние, так и нижние. Кулам гем 39, анафав, все они его ветви. Шеништал шалу, мимену, которые развились от него. Венатлин алав, и они висят на нем, дословно. То есть одеты на него. Умальбишин ото, и одеваются на него. Видишь, висят от него, когда он говорит висят от него, значит, что точка подвеса, где они прицепляются на него. А мальбишины тоже, это тоже, что они одевают, какую часть его они одевают. А мальбишину то, и одевают его. Точка. Валькен гу мехабер эт кулам. Смотри внимательно. Валькена, поэтому гу мехабер эт кулам. Он связывает всех. И поэтому очень важнейший мир, который есть. А в Ацилуте у нас тоже есть свой, как бы, как это есть, называется, как бы шпиндель, свой, нехорошее слово, свой, как бы, вешалка, как бы своя, свое, ось, как бы, ось, на которой все одевается, все механизмы и так далее, все другие парцуфим одеваются на Ариханпин. Стержень. Стержень, очень хорошо. Стержень, на котором все висит. Это Ариханпин, но это в мире Ацилут. А так, для всех миров, это Адам Кадмон.